Катя, словно почувствовав поведение мужа, это даже не плотскую, а мысленную экспериментальность, постаралась поскорее завершить объятья привычным стоном. Потом она поцеловала Башмакова в щеку и повернулась на бок. А он еще долго лежал, думая о том, что выполнить Ветину просьбу — очень большая глупость, которая еще неизвестно, к чему приведет. Но не выполнить — глупость еще большая. С мыслью «будь что будет», он уснул. Утром в понедельник Олег Трудович поехал в торговый центр и довольно долго ждал представителя Оливетти. Эти итальянцы, несмотря на свой капитализм, всегда опаздывали. Потом разбирались с банкоматом, составляли акт. Наконец Башмаков отправился в банк, по пути все больше склоняясь к мысли, что лучше, пожалуй, не лезть ему в этот омут с чертями девичьей невинности, а как-нибудь отшутиться или отсерьезничаться. Пришлось ловить машину, потому что трамваи выстроились в длинную неподвижную очередь. Запыхавшись, он влетел в комнату, и первое, что увидел, совершенно пустой Ветин стол. Чуть светлел круг от унесенного компьютера. «А где Вета?» – опешил Олег Трудович. «Ушла и не вернется», – хихикнул Игнашечкин. «Куда ушла?» «В другую комнату», – не отрываясь от фальшивой бумажки, объяснила Тамара Саидовна. «Конечно! Разве может дочь такого человека сидеть с нами, вахлаками?» – съязвил Гена. «Не переживай, Олег», – успокоила добросердечная Гранатуллина. «Обедаем сегодня всей комнатой». «В последний раз», – добавил Игнашечкин. И Башмаков, тайком утерев холодный пот со лба, понял наконец-то, что его участие в Ветиной судьбе неизбежно. За обедом Гена вполголоса рассказывал Башмакову о пятничных событиях в банке. Оказывается, грянул жуткий скандал. Президент Юнаков, в очередной раз подлечив печень, вернулся к исполнению обязанностей. И вдруг начальник службы безопасности Иван Павлович, Гена при этом значительно поглядел на Гранатуллину, положил ему на стол расшифровки телефонных разговоров Малевича. Оказалось, Малевич давно подсиживал Ивана Павловича, чтобы внедрить своего начальника службы безопасности. А однажды даже грозил заслуженному чекисту: «Уходи сам, пока не поздно». Иван Павлович запомнил. Во время этого шепотливого Гениного рассказа Башмаков и Вета встретились взглядами. В ее глазах был вопрос, в его ответ. У девушки задрожали губы. «А Малевич, скотина!» – продолжал Гена. Оказывается, в отсутствии шефа он готовил переворот. Созванивался с членами наблюдательного совета, крупными акционерами, обещал в обмен на поддержку кредиты под минимальные почти никакие проценты. Согласно разработанному плану, Юнакову должны были во время ежегодного собрания акционеров предъявить обвинение в том, что, мол, он всеподрядные работы по строительству нового здания отдал своему сыну от первой жены, в результате чего здание получилось такое дорогое, точно возвели его из поросского мрамора и уральского малахита. Собирались припомнить и 300 тысяч, выброшенных буквально мышу под хвост. Но Юнаков, свежий, энергичный, обновленный по новейшей восстановительной методике, которой, говорят, пользуются некоторые пьющие принцы и монархи, прочитал расшифровку и встал на дыбы. Он срочно вызвал Корсакова и затребовал все материалы по закупкам банкоматов и программного к ним обеспечения. «Заседание завтра в 10 часов», – торжественно объявил Гена и посмотрел на Вету. «А что твой папа по этому поводу думает?» «Не знаю. Мы на эту тему не разговариваем». «Том, а что Иван Павлович говорит?» – не утихал Игнашечкин. «Не знаю. Мы на эту тему не разговариваем». «Да ладно уж, секретницы». Когда возвращались из столовой, Вета и Башмаков немного отстали. Некоторое время они шли молча. «Когда?» – наконец спросил Башмаков. «Завтра. Я целый день буду дома. Я целый день буду ждать». «Я тоже буду ждать». Он незаметно пожал ей руку. Пальцы у девушки были ледяные. Следующим утром, собираясь на работу, Олег Трудович надел новые трусы и майку – индийские, темно-вишневого цвета, купленные недавно Катей. Брился он тщательнее, чем обычно. Даже ножничками отрезал высовывавшиеся из ноздрей волоски. Постриг заодно и ногти на ногах. Выбирая галстук, Башмаков улыбнулся и снял с планочки тот, изменный, от Диора. Приложил к груди, но повязывать не стал. По пути он купил пачку мятной жевательной резинки. До обеда Башмаков еле сумел занять себя, сделав неплановую профилактику двух счетных машинок. Потом примчался возбужденный Гена и стал рассказывать про заседание правления, про то, как Малевич отбивался и даже поначалу перешел в контрнаступление. Но потом выступил Корсаков, привел цифры. И понеслось. Но до самого конца все-таки было неясно, чем все закончится. Ведь никто не знал, что скажет Аварцев. И что сказал Аварцев? Ничего. Просто показал большим пальцем вниз, как гладиатору. И все. И нету больше Малевича. Нету. Надо выпить. У меня сегодня английский, покачал головой Башмаков. Ладно, с пикой. Найдутся настоящие друзья. Чокнутся со мной в честь такого дня. Малевича сожрали!